Глава 21. Утро у Жени выдалось достаточно суматошным. Она собиралась на свидание с Даниилом, ведь нужно было продолжать играть роль влюбленной девочки. Готовиться журналистка начала с утра. Наряд был подобран со вкусом. Корсак надела удобное синее платье, которое купила во время похода по магазинам с Сашей, достаточно короткое, чтобы привлечь внимание, но недостаточно, чтобы выглядеть распущенно. Это свидание немного настораживало ее. Да, она должна была играть роль влюбленной в волка дурочки, но насколько хорошо у нее получится? И как долго еще придется заниматься этим? Даниил был приятным парнем, красивым, и она могла бы позволить себе в него влюбиться, не стань он ее заданием. Женя уже давно выработала себе привычку не влюбляться в объект работы. Когда она была в роли журналиста или торговца информацией, она была будто бесполым существом, товарищем, как давным-давно называли всех людей. В таком режиме ей было все равно, с мужчиной она работает или с женщиной. Сейчас приходилось вновь приближаться к границе, которую она однажды уже неосторожно пересекла, но вовремя смогла вернуться на безопасную территорию. Взгляд упал на смарт, в чехле которого хранилась полученная от заказчика флешка. Корсак вздохнула, настраиваясь на нужное состояние. У нее была работа, было задание, которое принесет ей много денег и исполнит ее мечту. Ради этой мечты можно иногда побыть влюбленной дурочкой. Около двух она постучалась в номер волка. Никто не ответил, но дверь, щелкнув замком, приоткрылась. Похоже, хозяин был на месте, но почему-то не мог открыть сам, поэтому, воспользовавшись имплантом, посмотрел через видеокамеру, кто пришел в гости и предложил войти. Люкс, как люкс. Помпезность и изысканность. Надоевшая помпезность и изысканность, потому что чужая, а хотелось своей. Хотелось самой иметь возможность спокойно оплатить весь этот шик, и большую кровать, застеленную дорогим шелковым бельем, и бар с элитным алкоголем, и позолоту вокруг, и прочее. Мотнув головой и стряхнув появившееся раздражение, Корсак вошла внутрь и огляделась в поисках парня. «Привет. Ты сегодня свободен?» Дверь в ванную комнату открылась. «Даниил?» В одном полотенце, обернутом вокруг бедер, вышел оттуда. Никакой стеснительности на его лице заметно не было. «Да. У тебя есть предложение?» Спросил он совершенно обычным голосом, словно не разгуливал сейчас почти обнаженный перед девушкой. «Как раз есть», Женя автоматически вежливо отвела глаза, только потом осознав, что это несколько странное поведение для его девушки, как насчет погулять где-нибудь. Или может. Сходим на свидание. На свидание? Даниил зашуршал одеждой. Знаешь. С удовольствием. Вон Алекс с Лизой уже куда-то убежали. Чем мы хуже? Ты уже придумала куда, или пусть будет все спонтанно? Он подошел к девушке и обнял ее за плечи. Женя постаралась не сосредотачиваться на том, что он это делает достаточно приятно. Видишь, вон тот маяк? Знаешь. Странное дело, у меня такое чувство, что я его уже где-то видел. Правда, немного с другого ракурса. И воспоминание такое, словно из сна. А пошли туда. Это будет интересно. Женя ощутила на языке привкус загадки. Тот самый, из-за которого она однажды пошла учиться на журналиста. Тот вкус, который появляется, когда она предчувствует что-то необычное и захватывающее. Я даже знаю одно примечательное место. Волк взял девушку за руку и увлек за собой. Они покинули номер, спустились на лифте в подземный паркинг, где Даниил, прогулявшись вдоль ряда сдаваемых в аренду автомобилей, выбрал стоящий в самом конце белый кабриолет Aston Martin. Открыв перед девушкой пассажирскую дверь, парень галантно поклонился. «Прошу, моя принцесса». Машину выбирал на свой вкус, но поверьте, она более чем достойна такой красавицы, как вы. Она постаралась засмеяться как можно более искренне. Благодарю вас, мой храбрый рыцарь. Вы очень милы. Женя села в машину, устроилась поудобнее и пристегнулась. Она, конечно, не такой марки машину хочет себе купить, но все же этот лоск ей нравился. Шикарные кожаные сиденья, удобная приборная панель, звучащий как музыка двигатель. Но вот само начало свидания было для нее скучным и банальным. Машина, разговоры о рыцаре и прекрасной даме, уже избитые комплименты, которые она не раз слышала раньше. Ничего интересного. Из мрачных мыслей ее вырвал голос Даниила. Нет ничего лучше голубого неба над головой, ветра в лицо и смеющейся над твоими шутками девушки на соседнем сидении, летящего вдоль берега моря кабриолета. Сказал Волк, когда автомобиль уже выкатился к большой площадке, выступающей чуть вперед над пенными волнами прибоя. Все эти тайны, мировые заговоры и прочее, прочее, прочее. Ты просто не представляешь, как хочется порой быть обычным парнем, без всех этих заморочек. Корсак не поверила ни одному его слову. Это звучало слишком напыщенно и шаблонно, словно взято из третьесортного бразильского сериала. Кроме того, кабриолет зимой. Несмотря на не по сезону солнечный день, она успела немного замерзнуть. Волк припарковал Aston Martin на пустой стоянке и, потянувшись, жарко поцеловал Женю, даже словно замурчал от удовольствия. Кстати, о тайнах. Знаешь легенду о Ятеве? О страшном дереве-вампире? Нет. Расскажи. В глазах девушки загорелся огонек любопытства. Она подсела ближе к нему и положила голову на плечо. Это имя значит «я тебя вижу». Если я правильно помню, то это перевод с испанского. На самом деле нет никаких мифов и легенд Южной Африки или Мадагаскара про это дерево. Его история – это история одного американского писателя-фантаста конца XIX века, который в Африке никогда не был. Выдумка чистой воды. Но тут-то оно откуда? Поинтересовалась Корсак, которая, несмотря на свои увлечения, об этом ничего не слышала. Маркетинг, усмехнулся Даниил. Пойдем посмотрим на него. На площадке не было ни души, что неудивительно. Ветреная зима в Южной Африке, сезон не туристический. В центре возвышался метра на полтора совершенно обычный, хоть и широкий пень, уходящий корнями под каменную брусчатку. Или не корнями, а ветвями. Они расходились от пня во все стороны и взрывали плитку, словно готовились вот-вот вырваться из земли, обвить ставшего на пень человека и впиться в него шипами, чтобы высосать кровь. Залезем? Волк потянул Корсак к стволу. Говорят, если пара постоит там на закате, и с ними ничего не случится, то они проживут вместе долгую жизнь, смешав свою кровь в детях. Девушка усмехнулась и пошла с ним, отчасти надеясь, чтобы с ними все-таки что-нибудь случилось. Залезем. Ты же подстрахуешь меня, если я начну падать. Она кокетливо улыбнулась и поставила ногу на ветку. Рыцарь всегда должен заботиться о своей принцессе. Он подхватил ее за талию и, легко подняв, поставил на пень. Потом влез сам. Это именно то место. И маяк, и море того же цвета. Я видел его где-то. Не могу только вспомнить где. Женя посмотрела вдаль, туда, куда указывал Даниил. Они какое-то время стояли в молчании. Корсак было интересно, что же именно напомнил Волку этот пейзаж. Она попыталась представить себя Даниилом Волком, богатеньким мальчиком без забот, под ноги которому расстилается весь этот мир. Что он мог забыть? Что он пытается вспомнить? Их состояние стало похоже на транс. Женя вдруг ощутила то, что хотела, она Даниил. Она. Кто? Перед глазами стала меняться картинка. Они видели перед собой не маяк, а другое. Большую комнату. Нет. Не просто комнату, а учебную аудиторию, класс со школьной доской на стене, учительской кафедрой и ровными рядами парт. Парты старинные, словно сошедшие с черно-белых фото конца XIX века, с откидывающимися крышками, истертые бесконечным множеством прикосновений, ладонями, локтями и книжными обложками. Было время, когда сила текла через мир беспрепятственно. Она проходила сквозь всех живых существ, не задерживаясь в них, потому как растения и звери не имели чувств, лишь инстинкты. Так продолжалось бесчестные эоны лет, пока не появился первый разум. Никто не помнит, кто это был. Эльф, гном, человек. Иные вообще считают, что это был кто-то извне. Но разум этот стал тем камнем, что, брошенный в реку, породил первый водоворот. За ним последовал второй, третий, четвертый. Сила в водоворотах оказалась плотнее, насыщеннее. Она напитывала собой землю, воздух, воду, пламя, порождая духов стихий, и, напитав их, давала им разум. Но не только неживое подверглось влиянию силы. Растения и животные не остались в стороне. Некоторые из них тоже получили свободу воли. Так появились разумные расы. В отличие от вечных духов, живые изначально были смертны, и понимание этого породило в них страх. Первое, истинное, незамутненное, чувство, что стало основой остальных. Они окрасили течение силы в свои оттенки, разбив ее однородность. Они видели все происходящее с точки зрения учителя, будто проживали это снова. Воспоминание об этом дне было почему-то чересчур ярким, не похожим на обыденное воспоминание. Учитель отложил в сторону листы бумаги и осмотрел притихших детишек. Судя по их реакции, с первым заданием он справился. Теперь предстояло продолжить историю более простыми словами. Он знал это. Он был учителем. Что же было дальше? Спросите меня вы. А дальше, на протяжении многих тысячелетий, народы развивались, изучали мир вокруг, занимались земледелием и ремеслами, строили поселения и дороги. Но кроме того, изучали и силу, что циркулировала внутри. В конце концов, выяснилось, что ею можно управлять. Вернее, той ее частью, что некоторые из них могли исторгнуть из себя. Так появилась магия. Наука, собравшая в себе знания по накоплению и способах использования той самой изначальной силы, что пронзает все сущее. Женя смотрела на сидящих перед ней детишек и не понимала, что происходит. Думать было сложно, она лишь воспринимала информацию. Она была мужчиной, выше, чем она сейчас, с небольшой бородкой, которая иногда чувствовалась при движениях. Девушка точно знала, что это воспоминание волка. Но тут у него было две здоровые руки, без протеза. Она смотрела чужие воспоминания. Даниил вышел из-за кафедры и пошел между партами. Новый этап испытания. Ему нужно удержать внимание учеников, не смотря им в глаза. Только голосом. И снова прошли тысячелетия. Возвышались и рушились империи. Зарождались и уходили в небытие целые народы. Ушли в историю высшие эльфы, несмотря на свое долголетие. Появились расы-перевертыши, наподобие живущих на южных рубежах нашей страны, Нак. Так продолжалось бы еще долго, если бы не вторжение извне, случившееся 200 лет назад. Он замер, замолчав. Повисла тишина. Кажется, некоторые даже дышать перестали. Орда. Шепот волка был слышен всем. Насекомоподобные существа, хлынувшие из западных гор и ведомые лишь голодом и жаждой размножения. Их было настолько много, что даже объединенным армиям всего континента не удалось победить. Лишь задержать до зимних холодов. Но зима приходит и уходит. А значит, монстры должны были вернуться. Это могло стать крахом для всех разумных в нашем мире, но... Даниил остановился, устремив взгляд на прибрежный пейзаж за окном, где посреди бирюзового моря возвышалась скала и белый маяк на ее вершине. Вот тут мнения историков расходятся. Одни утверждают, что знания, спасшие тогда положение и ставшие основой современных технологий, были известны давно и хранились в архивах Инквизиции. Другие говорят о великом пророке, что ходил незадолго до нашествия по континенту и распространял книги с основами маготехники. Третьи вспоминают великого мага Лаврентия Арнагорского, нашедшего выход и сформулировавшего теорию накопления силы буквально всего за несколько недель. Отведя глаза от окна, Даниил обвел взглядом детей и улыбнулся. Но для нас ведь не это важно. Правда? Молодой человек подошел к стенному пролету между витражами и отодвинул штору. За ней оказалась ниша с гроздью продолговатых кристаллов, выстроенных ровными рядами. Внутри каждого трепетал крохотный огонек. Вы все с детства знаете, как работает система освещения. Дневной свет при помощи зеркал направляется на накопители, заряжая их, а ночью отдает энергию нитям лампочек по всей школе. Главное – держать в чистоте и четком написании письмена заклинаний. Он не просто так сейчас рассказывал прописные истины. Следующим заданием экзамена для Волка было вовлечение в обсуждение аудитории, и он выбрал, пожалуй, самый простой способ. А что еще здесь появилось благодаря маготехнике? Дети стали переглядываться. Потом вертеть головами по сторонам. Вентиляция. Донесся откуда-то с задней парты несмелый девичий голос. Даниил нашел глазами говорившую и, улыбнувшись, подмигнул ей. Она покраснела и отвела взгляд. Несмотря на то, что это были дети, они были все же достаточно взрослыми, чтобы начать обращать внимание на противоположный пол. «Чего краснеешь, Агнеска? Влюбилась, что ли?» Упомянутая Агнес запустила в пухлощекого рыженького мальчишку линейкой, которая не долетела до него совсем немного и была сбита теплым импульсом магической энергии. «Что же?» – задумчиво сказал Даниил, присаживаясь на краешек парты мальчика. «Блистать остроумием – это хорошо, но как насчет того, чтобы блеснуть знаниями и рассказать пусть и простыми словами процесс создания магических накопителей?» Паренек не стушевался, что на самом деле играло только на руку Волку, исполняющему в рамках своего соревновательного испытания на фестивале роль молодого учителя. Вы говорили, что кроме людей, сила накапливалась и в стихиях. Так появляются их духи. Пока они маленькие, то не опасны. Одаренные довольно просто могут их поймать и использовать как источник энергии для своих заклинаний, но это невыгодно. «Было невыгодно», — вставил Даниил. «Да-да-да. Было. Духи быстро расходуют свою силу. Маг не может ею воспользоваться целиком. Большая часть просто растворяется в окружающем мире». «Правильно», — кивнул учитель и, повернувшись к Агнес, указал на нее ладонью. «Продолжи, пожалуйста». Девочка от неожиданности только сильнее заморгала. Нужно было ее подтолкнуть. И тут на помощь пришли кристаллы. Да. Кристаллы. Они вообще бывают разные. Из разных камней. Главное, правильное. Она позволяет увеличивать скорость подпитки энергии духов. Ветром, течением воды, солнечным светом. Много чем. И не позволяет этой самой энергии уходить впустую при использовании. Верно. Волк быстро прошел к кафедре, не прекращая говорить, тем самым снова концентрируя внимание на себе. Верно, совершенно верно. Именно эти открытия и технологии позволили тогда победить и истребить Орду, ведь теперь заклинание оказалось легко вкладывать в предметы, которые могли использовать и обычные люди. Элементарным примером может служить огненная бомбарда, метающая вполне себе обычные для магов этой стихии фаерболы, которые между тем были чрезвычайно опасными для инсектоидов. Из коридора донесся перезвон колокольчиков. Пора было заканчивать. Сегодня маготехника шагнула далеко вперед. У нас есть искусственное освещение, вентиляция, отопление, лифты, дирижабли, паровозы, корабли. Мы уже не видим окружающую действительность без этого. Произошел индустриальный взрыв, и нам. Вам и мне в этом мире жить. Даниил обвел улыбающихся учеников взглядом. На этом закончим. Если есть вопросы, задавайте. Когда воспоминание завершилось, Корсак и Волк удивленно посмотрели друг на друга. Девушка была растеряна и озадачена, но теперь почувствовала, будто молодой человек стал ближе. Ведь они пережили вместе одно и то же воспоминание. Странное, на самом деле, воспоминание. Словно не просто из другой жизни, а скорее из другого мира. Ты тоже видел этот класс и детей? Даниил озадаченно почесал макушку и с по-настоящему теплой улыбкой посмотрел на Женю. Я не понимаю, как это могло произойти. Волк протянул руку и убрал за ухо Жени выбившийся из прически локон. Это странно. Странное ощущение единения. Было видно, что мысли его путаются и сбиваются от переполняющих эмоций. И не только его. Евгения и сама ощутила, что он стал ближе. Гораздо ближе очерченных ею самой границ. «Я немного замерзла», – прошептала девушка, стараясь прервать это самое ощущение единения, переведя тему. «Поедем куда-нибудь, где можно согреться». «Согреться?» – переспросил Волк с хитрой искоркой во взгляде. «Поедем». Вот чего Женя не ожидала, так это того, что после всего пережитого, Волк повезет ее в лав-отель. Нет, то, что эту ночь они проведут в одной постели, было более чем логично, но Корсак и подумать не могла, что молодой человек завяжет ей глаза своим черным шейным платком и, усадив в машину, повезет на окраину Кейптауна, туда, где жили эмигранты из зараженных регионов Японии. Она и о существовании такого района здесь не догадывалась, а меж тем он вполне себе процветал и предоставлял самим африканцам и туристам самобытный колорит страны восходящего солнца. Во всех его проявлениях. Сначала Женя, которую Даниил аккуратно вел за руку, предупреждая обо всех ступеньках, порогах и поворотах, почувствовала сладкий запах благовоний и афродизиаков. Потом услышала, как щелкнул дверной замок и чуть скрипнула открывшаяся перед ней дверь. Еще несколько шагов вперед, и Даниил отпустил ее руку, оставив в темноте. Девушка прислушалась. Где-то была слышна тихая приятная мелодия. Запах навевал ассоциации с эротическими фильмами, восточными гаремами или темными зашторенными спальнями с шелковым бельем на кроватях. Корсак, как ни странно, уже была в предвкушении. То, что произошло за этот день, помогло ей по-другому взглянуть на Волка, стать ближе к нему. Судя по тому, что он привел ее в этот отель, он задумал что-то особенное. Такие мысли, вместе с повязкой на глазах, только подстегивали воображение. Быть может, он притянет ее к себе и будет подчинять, словно дикую кошку? Или же предложит ей побыть сверху? Или же использует что-нибудь особенное? Число просмотренных тайком от родных в юности фильмов, когда девушка пряталась под одеялом с телефоном по ночам и старалась вести себя очень тихо, лишь увеличивало вариации. Волк приблизился к уху девушки и спросил с жарким выдохом. «Готово?» – спросил и, не дожидаясь ответа, снял повязку. «Да». «О!» – ответила Женя и выдохнула от восхищения, увидев номер. Она словно очутилась в том самом кино. Внутри Жени все скрутило и заныло от предвкушения, а в номере стало слово несколько жарче. Девушка повернулась к Даниилу. «Не против?» – поинтересовался Волк. «Прошлый раз мне тебя было мало. И так мало, и этак. Да и не все девушки согласятся на такие игры». «Не против. Ты как будто смог прочесть часть моих потаенных фантазий». Он развернул ее лицом к застеленной шелком мягких коричневых оттенков кровати, над изголовьем которой висело большое зеркало, отражающее сейчас их обоих, и стал, не торопясь, раздевать, начав с платья. «Не шевелись». Она кивнула, чувствуя, как скользит по рукам ткань и как холодит кожу его дыхание. Не останавливаясь на платье, он, бросая короткие, но наполненные желанием, взгляды в зеркало, оставил на ней только трусики. Обойдя замершую Женю, Даниил снял со стоящей рядом с кроватью стойки с игрушками длинную веревку. «Не против, если я свяжу тебе руки?» Девушка улыбнулась и протянула ему запястье. «Я не против». Ее взгляд то и дело падал на отражение в зеркале. Женя отметила, что все-таки неплохо выглядит. Даже немного полюбовалась собственной талией и грудью. «За спиной». Она кивнула и свела руки сзади. Веревка мягко ложилась на тело. Сначала казалось, что она никак не ограничивает движение, пока в плечах не появилось немного тянущее ощущение, из-за которого невозможно было не свести стоящие полочкой руки сильнее, не развести их. Волк стоял за спиной, периодически наклоняясь ближе, делая виток за витком. С каждой секундой его прикосновения чувствовались все ярче. Эти ощущения были одновременно и уютными, и возбуждающими. Закончив с веревкой, Даниил поцеловал ее в плечо, неспешно пройдясь по комнате, налил себе вина и лег на кровать. На его лице была легкая полуулыбка. Взгляд молодого человека, без стеснения, скользил по телу Евгении, словно прикасался к ней. Едва слышно скрипнула дверь, потом еще раз. Вошедший пока не спешил проявлять себя. Полученное менее часа назад сообщение с приглашением посетить данное место и в данное время подогревало воображение. Love Hotel, понятное дело, предполагал интересное времяпрепровождение. Александра с некоторым изумлением наблюдала открывшуюся картину, пытаясь понять, зачем ее позвали сюда, и главное, чья это была идея. Вряд ли Жени. Она завороженно смотрела, как веревки ложатся виток за витком, облизнула пересохшие губы. Участившееся дыхание выдавало ее с головой. В какой-то момент Саша встретилась взглядом с Даней и приподняла бровь, задавая безмолвный вопрос, зачем она здесь. «Присоединяйся. Если хочешь», — пришло сообщение на экран очков. «Или ты никогда не думала о подобном? Тогда просто уходи. Она еще тебя не видела». Александра думала, чего уж скрывать, даже несколько раз принимала участие в таких встречах. Только об этом никто не знал, кроме непосредственных участников. Саша расстегнула рубашку, сняла и осторожно положила на пол. Медленно подошла к жене, остановившись за спиной. Одно дело незнакомые люди, с которыми потом не пересечься, а другое дело те, с кем еще общаться. Александра тряхнула головой, отбрасывая последние сомнения: «Живем только раз». Корсак услышала шаги за спиной и обернулась. Появление подруги было полной неожиданностью. «Откуда?» На что Тихонова лишь развела руками и подошла вплотную. «Красивый узор. Сразу видна рука мастера». Женя улыбнулась, чуть пошевелив связанными руками, сердце предательски забилось сильнее. Она покосилась на парня на кровати, потом снова посмотрела на подругу. «Тебе нравится?» «Не поверишь, первый раз делаю», — с улыбкой отозвался Даниил. «Нравится», — Саша обошла и принялась изучать плетение, словно случайно касаясь кожи Жени. «Не поверила бы, что это первый раз. Талант у тебя. Здорово». Корсак чувствовала себя несколько неуютно под такими взглядами, но отчасти ей это нравилось. «Это...» Даже заводила, заставляя ежиться. «Красивый бриллиант требует красивой оправы». Задумчиво заметил Волк и, поймав взгляд Жени, поинтересовался. «Ты не против, чтобы она к нам присоединилась?» «Одно слово, и ничего не будет». «Я...» «Не против», она облизнула губы. «Это может быть интересно». «Еще бы. Осуществлять тайные желания всегда интересно», — в голосе Даниила не было ни намека на сарказм. «Мне иногда кажется, что ты умеешь мысли читать», – тихо отозвалась Александра, положив руки на плечи Евгении и внимательно наблюдая за парнем. Все казалось фильмом, только происходило это в реальной жизни. «Ну?» «Мысли нет, но желание очень четко. Особенно, когда заглядываешь в головы друг другу.